Положив трубку, Энгель вернулся к своей гостье. «Дела», — извинился он, — «надо полагать, преступные?» Она окинула его оценивающим взглядом и по-приятельски улыбнулась. «Мне так трудно думать о вас, как о...» Ее речь была прервана пасторальной трелью дверного звонка. Глаза девицы расширились, и она сказала: «Нельзя, чтобы меня видели здесь». «Что? Почему?» «Сестры Мюррея, они и так собираются оспаривать завещание, припомнить прошлое, облить меня грязью, оболгать и опорочить. Уж вам ли не знать, что такое поклеп?» Послышалась новая трель, и девица в страхе заметалась по комнате. «Если меня увидят в доме незнакомого холостяка на другой день после кончины Мюррея...» «Идите и спрячьтесь в спальне или в коморке за ней, она звуконепроницаемая». «О, благослови вас Господь, вы так добры, так...» Выпроводив Марго из комнаты, Энгель направился к двери. По пути ему пришло в голову, что это, возможно, Долли, а если так, то могут возникнуть осложнения, о которых лучше не думать. Тем не менее, открывая дверь, он думал именно о них. Пришла не Долли, хотя лучше бы пришла Долли. Любая Долли предпочтительнее, чем помощник инспектора Каллаган. «Ну что, простачок», — сказал помощник инспектора Каллаган, — «поговорим». «Конечно», — ответил Энгель, — «входите». Но Каллаган уже вошел, и приглашать его не было нужды. Закрыв дверь, Энгель отправился следом за полицейским в гостиную. «Вы знаете, я уже собирался выйти», — сообщил он, — «чтобы поехать к вам». Каллаган уставился на Энгеля таким рыбьим взглядом, в сравнении с которым взор Ника Равито казался едва ли не ангельским. «Да, знаю, уверен, что так, потому и приехал, что хотел избавить тебя от хлопот». «Никаких хлопот, инспектор, выпейте». «На службе не пью». Каллаган огляделся. «Тот что, комиссионка?» «Мне нравится», — ответил Энгель. И это была чистая правда. Каллагану недоставало вкуса, но тем не менее его замечание задело хозяина дома. «Ну-ну», — сказал полицейский. На нем был все тот же мундир с желтой мощеной дорогой на рукаве. Обычно Каллаган ходил в гражданском платье, если не считать парадов и похорон. Наверное, он просто слишком спешил и не успел переодеться. Каллаган вздохнул, снял фуражку и бросил ее на белый диван, где она была уже вовсе не к месту. «Ладно, давай споем и спляшем». «Что будем петь?» «Песенку про парня, которого все время с кем-то путают, и который сегодня днем не был ни в одном похоронном бюро. А потом споешь мне про свое алиби и про двух-трех дружков, с которыми успел сговориться по телефону перед моим приходом». Энгель с огромным удовольствием ответил: «Если вы имеете в виду свою погоню за мной нынче пополудни, то как раз об этом я и хотел с вами поговорить». Челюсть Каллагана отвисла примерно до пупа. «Так ты это признаешь? Но твоя песенка спета». «Отчего же? Мы еще споем», — возразил Энгель. «Конечно, признаю. И еще я признаю, что понятия не имею, как мне удалось сбежать. Я шмыгнул в проулок, юркнул в калитку и миновал полквартала, пока до меня дошло, что погони почему-то больше нет». Челюсть Каллагана снова поползла вверх, и тот самодовольно улыбнулся, очевидно радуясь намерению Энгеля солгать хоть в чем-то. Это вернуло ему веру в то, что он и впрямь знаток человеческих душ. «Значит, ты не запер калитку в проулке?» «Да», — спросил он. «Запер калитку? Чем?» «И ты не завалил дорогу пустыми бочками?» «Бочками? Кажется, я слышал, как сзади что-то упало, но не оглядывался и ничего не видел». «Ну, разумеется. И грузовик в проулок ты тоже не загонял? Я правильно говорю?» «Грузовик? Какой грузовик? Откуда у меня грузовик?» Каллаган кивнул. «Я было подумал, что один из нас сошел с ума, но все в порядке. Ты изъясняешься вполне связно». «С вами, инспектор, я всегда готов говорить человеческим языком». «Да? Может, тогда скажешь, почему убегал?» «Потому что вы гнались за мной. Любой побежит, увидев, что его преследуют сотни полицейских». «Только если совесть нечиста». «Это уж потом начинаешь рассуждать. А когда женщина обвиняет тебя в убийстве мужа, остается только уносить ноги? А я скажу тебе, в чем дело, заявил Каллаган. Дело в том, что ты не знал, кто эта женщина. И откуда тебе было знать? Может, ты недавно убил человека, который был ее мужем? За последнее время ты совершил по меньшей мере одно убийство и выдал себя с головой, когда бросился на утек. Тогда почему я не ударился в бега по-настоящему? Каллаган хитровато улыбнулся. Можно воспользоваться твоим телефоном? Это помогло бы мне ответить на твой вопрос. Пожалуйста. Благодарствую, насмешливо произнес Каллаган. Он подошел к телефону, набрал номер, назвал себя и попросил кликнуть кого-то по имени Перси. Когда Перси кликнули, он спросил: кто разговаривал с этой Кейн? Узнайте, справлялась ли она об Энгеле. Его адрес, род занятий, еще что-нибудь. Да, я подожду. Энгель подошел к креслу, в котором еще недавно сидела эта Кейн, и опустился в него, сложив руки на груди и вытянув ноги. Пока он был чист перед законом, если, конечно, Каллаган не захочет повесить на него убийство Мэри Уэзера. Впрочем, будь такая опасность, полицейский уже давно заговорил бы об этом. «Что?» — спросил Каллаган после непродолжительного молчания. «Справлялась? Прекрасно!» Он лукаво ухмыльнулся, положил трубку и повернулся к Энгелю. «Теперь я отвечу на твой вопрос. Ты не ударился в бега и не позаботился об алиби, потому что эта Кейн приходила сюда. Она сказала тебе, что была в полиции и сняла тебя с крючка». «Правда?» «Да. В управлении она узнала твой адрес, сказав, что хочет написать тебе и извиниться. Но вместо этого отправилась сюда собственной персоной». «Это факт?» «Да, факт!» Каллаган указал на бар. «Она пила, вон ее стакан! Должно быть, мы с ней разминулись на какую-нибудь минуту!» «Подумать только! Беда в том, что вы, шпана, считаете себя умниками, умнее всех на свете! А на самом-то деле вы дураки! Ты подохнешь в тюрьме, Энгель! А может, и на электрическом стуле!» «Неужто?» «Именно так!» Каллаган наставил на Энгеля шишковатый палец. «Сегодня ты наделал глупостей. Ты дал мне понять, что к тебе стоит приглядеться. Ты дал мне понять, что недавно совершил по меньшей мере одно убийство. И теперь я начну копать. Думаешь, ничего не выкопаю?» «Именно так я и думаю», — ответил Энгель. «Я не убийца. Просто сегодня я испугался, как сделал бы любой другой на моем месте». «Я тебя прищучу, Энгель. Можешь не сомневаться. Я тебе этот проулок век не забуду». «А чего же не повесить на меня убийство Мэри Уэзера?» — спросил Энгель, намеренно затронув тему, которой Каллаган еще не касался. Теперь ему захотелось узнать, почему. «Я бы с удовольствием. Да время не сходится. Оно известно нам с точностью до минуты. Гробовщика угробили, когда ты еще не успел войти. У тебя есть алиби, и я могу его подтвердить». «Что значит «с точностью до минуты»?» «Тебе-то какое дело?» Энгель был уверен, что убийство Мэри Уэзера как-то связано с исчезновением Чарли Броди и его пиджака. Но вслух он сказал лишь: «Это провокационное заявление. Вы говорите, что его убили, когда мы с вами стояли в дверях, и мне стало любопытно, откуда вы это знаете?» «Он беседовал по телефону», — ответил Каллаган, «и сказал: кто-то стучится в дверь, я перезвоню». Потом он положил трубку, но собеседник был настойчив и снова набрал номер бюро. У Мэри Уэзера оказалось занято. Значит, когда его пырнули, он упал и столкнул телефон со стола. Стало быть, его убили после того, как он положил трубку, но до того, как собеседник успел повторно набрать номер и услышать короткие гудки. То есть примерно через минуту». «А с кем говорил Мэри Уэзер?» Каллаган нахмурился. «Ты не в меру любопытен. У полицейских научился». «Не хотите отвечать, не надо. Я думал, раз уж мы беседуем». «Ему звонил парень по имени Брок. Курт Брок, помощник Мэри Уэзера. Вчера Мэри Уэзер уволил его и отругал. И сегодня Брок пытался договориться о том, чтобы его опять приняли на работу». «Чем обеспечили алиби и себе, и мне», — заметил Энгель. «Это и не дурак», — ответил Каллаган. «У меня всех, да? Мы проверили. Его квартирная хозяйка подтвердила, что Брок был дома, торопился на встречу с кем-то. Она знает, когда он ушел». «Значит, я чист?» — сказал Энгель. «Я мог бы учинить тебе пакость, но не хочу», — заявил Каллаган. «Засадить за хулиганство, например, или за препятствование полиции. Нынче днем ты совершил 37 правонарушений, если желаешь знать. Но как правонарушитель, ты мне без надобности. Это было бы слишком просто. Штраф или, в худшем случае, 30 суток тюрьмы. Зачем? Чтобы тебе было чем похвалиться в барах? Нет, я ссапаю тебя на крупном и упрячу надолго. Скажем, за убийство». «Ну, еще бы», — Энгель усмехнулся, понимая, что он в безопасности. Теперь Каллаган начнет выискивать подходящее убийство, а убийство было единственным преступлением, которого Энгель не совершал ни недавно, ни давно. «Еще увидимся», — пообещал Каллаган. «А пока не уезжай из города. Тебя могут вызвать свидетелем по делу Мэри Уэзера». «А мне ехать некуда». «Разве что в Синг-Синг!» С этими словами помощник инспектора Каллаган угрюмо откланялся. Выпроводив его, Энгель вышел в спальню и тихо позвал. «Миссис Кейн, все в порядке? Он ушел?» Ответа не было. Энгель нахмурился, заглянул в звуконепроницаемую каморку и никого не увидел. В платяном шкафу и под кроватью тоже не оказалось ни души. «Миссис Кейн! Миссис Кейн!» Ее не было ни в ванной, ни в сауне, ни на кухне, нигде. Наконец, Энгель открыл заднюю дверь, которая вела к цистерне с водой и грузовому лифту. С его помощью Энгелю доставляли бы молоко, если бы он заказывал молоко. Миссис Кейн не оказалась и тут. «Проклятие!» — пробормотал он. «Опять смылась!» Сколько же их, Куртов-Броков? Если верить телефонным справочникам, то в Манхэттене один, в Куинсе ни одного, в Бруклине два и в Бронксе тоже ни одного. Итого три. До манхэттенского Куртов-Брока было ближе всего, и Энгель решил начать с него. Ему нужен был Куртов-Брок, уволенный из похоронного бюро Мэри Уэзера. Энгель хотел знать, когда именно его уволили. Если это произошло до появления тела Чарли Броди в салоне скорби, вопрос будет исчерпан. Но если позже, Брок мог знать что-нибудь полезное для Энгеля. Куртов-Брок номер один проживал на западной 24-й улице между 9-й и 10-й авеню. Южная сторона этого квартала представляла собой один длинный многоквартирный дом под названием Лондонская терраса, занимавшая всю площадь между 23-й и 24-й улицами. Брок жил через дорогу напротив этого строительного чудовища в одном из старых узких четырехэтажных домов, разделенных на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Перед домами, в зависимости от вкуса владельцев, были либо лужайки, либо забетонированные площадки. Как водится в Нью-Йорке, дома эти стояли вплотную друг к дружке, без промежутков между ними. Перед домом Брока был насыпан гравий, на котором росли жесткие кусты. Двор опоясывала тяжеловесная чугунная ограда. Энгель толкнул калитку, подошел к парадной двери и уже хотел войти в дом, как вдруг откуда-то сверху донеслось: «Курт, Курт, ты не забыл о винной лавке?» Отступив на шаг, Энгель задрал голову. Из окна второго этажа на него смотрела развеселая, грузная Матрона средних лет. Разглядев лицо пришельца, она перестала улыбаться, на миг смешалась и сказала: «Ой, извините, я приняла вас за Курта». «Курта Брока?» «Вот именно». «К нему-то я и пришел, так его нет дома». «Он отправился в магазин на углу, скоро вернется. Может, присядете и подождете?» «Благодарю вас». У стены стояла низкая скамья. Энгель уселся на нее, закурил сигарету и принялся ждать. Вполне вероятно, что ему был нужен совсем другой Куртов-Брок, и сейчас он попусту теряет время. Но коли уж попал сюда, надо очистить совесть и вычеркнуть из списка одного кандидата. Какой смысл уходить, если потом предстоит возвращаться? Минут через 10 Калитка открылась, и показался худощавый молодой человек с охапкой пакетов. Он был примерно одного с Энгелем роста и телосложения, но выглядел лет на 6 моложе. Черные волосы, темные проницательные глаза обывателя Средиземноморья, острые скулы, землистый цвет лица. «Курт, ты не забыл зайти в винный?» — послышалось сверху. «Вот!» — Курт помахал маленьким бурым пакетом и улыбнулся Матроне. «К тебе тут пришли!» — возвестила она и, наверное, показала из окна на макушку Энгеля. Улыбка тотчас погасла, лицо Курта Брока сделалось настороженным. Он кошачьим шагом двинулся вперед, готовый при нужде отскочить в любую сторону. Увы, пакеты у него в руках. Портили это красивое зрелище. «Это вы хотели меня видеть?» «Вы тот самый Курт Брок, который работал у Агастеса Мэриуэзера», — сказал Энгель. Сначала он хотел задать Броку вопрос, но на середине фразы передумал и закончил ее с утвердительной интонацией. Брок немного расслабился. Настороженность уступила место усталости. «Вы тоже из полиции?» Энгель склонил голову и чуть вскинул руку. Этот замысловатый жест вполне можно было расценивать как утвердительный ответ. «Я уже дважды делал заявление, сперва по телефону, а потом лично беседовал с нарядом патрульных». «Таков порядок», — объяснил Энгель. Брок вздохнул, пожал обремененными пакетами плечами, сказал: «Ладно, пошли наверх. Могу помочь с мешками». «Правда? Спасибо!»